Глава 42. Удивла. С огромным усилием Равендер Кит сумел открыть погребенную под слоями времени дверь. Влажный затхлый запах ударил в нос пришельцам, едва они заглянули в абсолютно темное помещение. Равендер кивнул и решительно шагнул внутрь. Зия последовал за ним. Они оказались в большой круглой комнате. Девочка оглядела рассыпающееся архитектурное сооружение. Просторное помещение без окон заканчивалось вверху сводчатым куполом, который держался на каменно-кирпичных стенах. Внутренняя окружность подземной камеры опоясывала множество ярусов до самого верха, и на каждом вдоль стен громоздились бесконечные стеллажи, битком набитые старинными томами. Бурые истрепанные книги всех размеров и форм валялись тут и там. Одни вывалились кучами из прогнивших полок, другие явно выставлялись на показ, словно крупные желтые бабочки в потрескавшихся стеклянных витринах. Зия прошла в центр огромной библиотеки. В гнетущей тишине раздавались только шаги и дыхание человеческого ребенка. «Здесь много-много лет никто не бывал», — произнес Равендер, и ему ответило гулкое эхо, пронесшееся под куполом. Грандиозных размеров столы ровными рядами стояли в центре нижнего уровня и были покрыты слоем пыли, как и ветхие стулья за ними. Часть мебели съели какие-то насекомые, отдельные куски древесины рассыпались в труху. При этом другие, неколебимые, твердо стояли, все еще выдерживая натиск времени. «Как думаешь, мать догадалась, что здесь будет? И чем это поможет тебе?» «Не знаю», — ответила Зия. Она вообще старалась не думать о Матер. «Зия, а что это за штуки здесь собраны?» Равендер подобрал полуистлевший том и подал его девочке. «Это книги», — сказала Зия, и пожелтевшая бумага рассыпалась у нее в пальцах и осела на пол. «Когда-то давно люди записывали в них то, что узнали или придумали». Равендер ошеломленно заморгал, обводя глазами колоссальное собрание. «То есть это такой банк данных? И тут все древние знания твоего вида, правильно?» «Не знаю», — сказала Зия и положила то, что осталось от книги, на стол. «Я никогда не читала ни одной бумажной книги. В убежище их не было. Это древность. В них нет голограмм и всяких других интерактивных элементов». «То есть от них никакого толка?» Равендер снова взял в руки книгу. Картонная обложка отвалилась от основной части. Клей, скреплявший их, давно обратился в прах. Он прищурился и разглядывал обложку, стерев с нее слой вековой пыли. Размер и форма ощущались почему-то знакомыми. «Омнипод говорил, что получает некий сигнал из этой зоны», — вспомнила Зия. «Наверное, откуда-то в этом зале». Она всматривалась в темноту, жалея, что прибора нет под рукой. И жалея, что рядом нет Матер. Зия вышла в самую середину, занятую внушительным круглым столом с мраморной столешницей. Она заглянула внутрь круга и позвала. «Рови, иди сюда». «Что такое?» Равендер быстро пересек разделявшее их расстояние, так что свет от его подпрыгивающего фонаря проплясал по всему подземелью. Зия скользнула за стол и потрогала большой стеклянный экран. Сначала на нем отражались только помехи, а затем он загорелся мягким пульсирующим светом. «Пф, Йоркская публичная библиофтс. Отдел редких и архивных изданий. Чем помочь вам?» «Ого!» — выдохнула Зия. Не веря своим глазам, она разбирала слова меню через паутину трещин на толстом стекле. Затем положила руку на экран и произнесла. «Это Зия-9. Есть ли в этой зоне люди?» «Книги о человеке на третьем четвертом ярусе», — ответил компьютер. «Нет». Зия наклонилась поближе и очень внятно проговорила. «Есть ли в этой зоне какие-нибудь другие люди?» Компьютер замолчал. Равендер положил руку на плечо Зии, наблюдая, ожидая. «Пфт, прощение, я не понимаю вашего книги о человечестве на третьем четвертом ярусе», — повторил компьютер. Равендер коснулся экрана. Перед ним предстал план всего помещения с интерактивными меню для всех уровней полок и книг. «Зия, эта машина, кажется, не похожа на Омнипод. Думаю, она знает только о том, что находится здесь». Зия понурилась. «Ну вот, значит, и все», прошептала она. «Твоя разгадка где-то здесь», возразил Равендер, обводя рукой библиотеку. «Тут вся история твоего клана. Когда-то они обитали в здешних местах, и ты можешь узнать об этом». Зия вздохнула и уставилась в темноту. «Давай я тебя научу», предложил Равендер, показывая на компьютер. «Спроси машину, где книги про Арбону». Зия сказала, как сказал ее друг. «Римская птология в отделе мифологии. Книги на пфт-5», — ответил компьютер. Зия повторила четко и внятно. «Нет, мне нужны данные о колонизации человечеством планеты Арбона». «Пфт, прощение, я не понимаю вашего пфт. Римская птология в отделе мифологии. Книги на пфт-5». Заладил компьютер. «Странно», — сказал Равендер, потирая подбородок, заросший толстыми, похожими на усы, волосками. «Вовсе нет», — ответила Зия и вновь обратилась к компьютеру. «Скажи, пожалуйста, где найти книги об этой планете?» «Книги Пфт-Земля находятся в отделе Астропфт, геологии и мифологии. В Пфт из них вы Пфт пройти?» — спросила в ответ машина. «Ты сказал, что когда король Оха переселил всех сюда, эта планета была спящей, мертвой, так?» Зия смотрела на Равендера, и ее лицо освещало пульсирующее сияние экрана. «Да, но...» Равендер сдвинул узкие брови, складывая в голове последние кусочки мозаики. Зия закатала рукав и показала ему метку, оставленную Арией. «Дин объяснил мне, что это значит. А ты знаешь?» Равендер помотал головой. «Это значит, — сказала Зия, обводя пальцем два кружочка на запястье, — мир внутри мира, планета внутри планеты». «Арбона была землей?» — прошептал Равендер. «Земля и есть Арбона», — согласно кивнула Зия. «Уих!» — воскликнул ее ошарашенный друг. «Это многое объясняет». Зия уселась на холодный мраморный пол, подтянула колени и оперлась затылком о стол. «Однако это не объясняет, что случилось с человечеством и почему я осталась тут одна». «А это важно?» Равендер подсел к ней, прислонив посох к столешнице. «В смысле?» — хмыкнула Зия. «Разве ты одна, Зия-9?» «Ну, матер больше нет, и Отто ушел за своими», — схлипнула она и вытерла слезы рукавом. «Но?» «Но что? В смысле, да, конечно, ты-то со мной», — сообразила она, глядя на своего долговязого товарища. Равендер Кит приобнял ее одной рукой. «Я всегда буду рядом с тобой, Зия. Я позабочусь о тебе и научу тебя всему, что знаю». «Обещаешь?» — опять схлипнула она. «Ты не уйдешь?» «Обещаю». И Равендер крепко обнял ее. Они оба встали с мраморного пола. Зия еще раз оглядела огромное книгохранилище. «Что ж», — она глубоко вздохнула, «видимо, мне предстоит немало прочитать и изучить немало всякой истории. С чего же начать?» «Давай начнем с этого». Равендер вытащил из кармана закопченную удивлу. Он положил ее на экран и толкнул в сторону Зии. Не успела она поймать свою драгоценность, как компьютер просигналил. «Удивительный волшебник из Пфт-Ос, Ол Фрэнк Баум, издание 1900 Пфт, Дед Пфт, литература вторая Пфт». И настоящая обложка в совершенно целом, нетронутом виде предстала перед ними на экране. Зия приложила свою удивлу, подставляя недостающие буквы и слова и глядя на картинку. Маленькая девочка, рука в руке с роботом и человеком в широкополой шляпе идут куда-то по чудесному белому свету. Они улыбаются, они счастливы. Зия ткнула в иконку в углу экрана, ей показали схему библиотеки с указаниями, как дойти прямо до той полки, где стояла сама книга. Оставив удивлу там же на столе, девочка оглянулась на Равендера. «Ну, Зия-9», — сказал тот. «Чего ж ты ждешь?» Зия проснулась после полудня и в лагере. Ночью в большом сводчатом подземелье они с Равендером изучали полусгнившие издания том за томом, пока совершенно не выбились из сил. На обед были запеченные на костре вертеплавники, которых Равендер поймал и замариновал утром. Позднее, когда оранжевое солнце уже катилось к закату, Зия услышала знакомое зловещее жужжание. Глайдер Бестиила с Равендером за штурвалом приземлился рядом с их стоянкой. Новый пилот выпрыгнул из кабины и, протянув Зии руку, сказал: «Пора. Идем». Зия залезла в глайдер и устроилась позади Равендера, который поднимал машину все выше и выше в бледнеющее небо. Они парили над руинами в наступающих сумерках, а затем приземлились на крышу самого большого из сохранившихся сооружений. Оба с фонариками в руках выбрались из воздушного судна и зашагали по плоской крыше сквозь тучи гнездящихся вертеплавников и огромные заросли лишайников и мхов. В центре крыши лежала на спине засыпанная цветами фигура многозадачного ассистирующего тьютера-робота 06. Зия, не отрываясь, смотрела в закрытые глаза и силиконовое лицо. Тьма поглощала все вокруг, и беспокойство в душе девочки постепенно улеглось. Равендер обнял ее одной рукой за плечи. «Надеюсь, все так, как ты хотела, Зия-9», — сказал он мягко. Зия шмыгнула носом. «Теперь она всегда сможет видеть настоящее солнце и настоящую луну. Всегда». Равендер преклонил колени перед Зией. «В твоей матери обитал благой дух, любящий дух, дух, который никогда не перестанет существовать». Зия недоуменно сдвинула брови и посмотрела на него, а он снова приобнял ее за плечи. «Видишь ли, теперь она живет в тебе, во всем том, чему она тебя научила, и чего ты никогда не забудешь, что ты везде будешь носить с собой и однажды передашь дальше». Зия кивнула и вынула из сумки старый том удивительного волшебника из страны Оз. Она присела и вложила книгу, нетронутую, в первозданном виде, в резиновую руку робота, что покоилась прямо над сердцем. «Спасибо», — прошептала она. «Твоя удивила». Равендер посмотрел на книгу. «Ты не хочешь оставить ее себе?» «Теперь это не важно, Рови», — ответила Зия и взяла его за руку. «Я уже нашла, что искала».